Когда они отошли от отверстия, знатный римлянин сказал императору: «Тысячу раз, священное ваше величество, приходило мне желание заключить в свои объятия ваше величество и броситься через это отверстие вниз, чтобы оставить по себе на свете вечную славу». «Благодарю вас», — ответил император, — «что вы не привели в исполнение такую злую мысль, и впредь я не подвергну больше искушению вашу верность мне. Итак, приказываю вам никогда не говорить со мной и не быть там, где я буду находиться». И с этими словами он отпустил его и оказал великую милость. Этим я хочу сказать, Санчо, что желание приобрести славу в высшей степени деятельное и могущественное побуждение. Как ты думаешь, что заставило Горация в полном вооружении броситься с моста в глубину Тибра? Из-за чего Муций сжег себе руку, что побудило Курция низвергнуться в пылающую пучину, открывшуюся среди Рима? Что принудило Цезаря наперекор всем зловещим предсказаниям перейти через Рубикон? Или, обращаясь к более современным примерам, что заставило погрузить на дно корабли, просверлив в них дыры и этим отрезать отступление высадившимся на берег Нового Света доблестным испанцам под предводительством благороднейшего Кортеса? Все эти и еще разные другие великие подвиги были, есть и будут достоянием славы, которой люди стремятся как к награде и к доле бессмертия, заслуженной высокими деяниями. Хотя мы, католики-христиане и странствующие рыцари, должны больше заботиться о вечной славе грядущих веков в эфирных областях неба, чем о суетной славе, приобретаемой в земной, скоропроходящей жизни, так как слава та, как бы она долго ни длилась, должна кончиться с концом мира, срок которому уже предопределен. Итак, о Санчо, действия наши не должны переходить за пределы, начертанные исповедуемой нами христианской религией. Убивая великанов, мы имеем в виду убивать надменность. Зависть мы убиваем благородством и сдержанностью, гнев — душевным спокойствием, обжорство и сонливость — умеренностью в еде и бодрствованием, невоздержанность и сладострастие — верностью к тем, которых мы избрали властительницами наших дум, лень — скитанием по всем частям света в поисках приключений, которые могут нас сделать и делают нас, сверх того, что мы добрые христиане, еще и знаменитыми рыцарями. Вот, Санчо, те средства, которыми достигают вершины похвалы, являющиеся следствием доброй славы. — Все, что ваша милость сказала до сих пор, — ответил Санчо, — я понял очень хорошо. Но, тем не менее, хотел бы, чтобы милость ваша объяснила мне одно недомнение, которое только что сейчас пришло мне в голову. — Недоумение, — хотел ты верно сказать, Санчо, — поправил его Дон Кихот. — Спрашивай в добрый час, и я отвечу тебе, что сумею. — Скажите мне, сеньор, — спросил Санчо, — эти Юлии или Августы и все эти знаменитые рыцари, о которых вы говорили и которые уже давно умерли, где они теперь? — Язычники, — ответил Дон Кихот, — должно быть, находятся в аду. А христиане, если они были добрые, в чистилище или в раю. — Хорошо, — сказал Санчо, — но мне бы хотелось знать, перед гробницами, в которых лежат тела этих знаменитых сеньоров, есть ли там серебряные лампады, украшены ли стены их, часовень костылями, саванами, париками, восковыми ногами и глазами, а если не этим, то чем же они украшены? На этот Дон Кихот ответил: «Гробницами язычников служили большую частью роскошные храмы. Пепел сожженного трупа Юлия Цезаря был положен под каменной пирамидой необычайной высоты, которую теперь в Риме называют иглой святого Петра. Гробницу императора Адриана служил замок такой величины, как большое село, и его называли Молес Хадриани. А теперь он известен в Риме под именем замка Святого Ангела. Королева Артемиза похоронила своего супруга короля Мавзолея в гробнице, которую считали одним из семи чудес света. Но все эти и многие другие гробницы, возведенные язычниками, не были украшены саванами и разными приношениями и символами, свидетельствующими о том, что в них похоронены святые. — К этому-то я и метил, — объявил Санчо. — А теперь скажите мне, что больше, воскресить ли мертвого или убить великана? — Ответ может быть только один, — сказал Дон Кихот. — Конечно, воскресить мертвого. — Вот я вас и поймал, — объявил Санчо. — Значит, слава тех, кто воскрешает мертвых, дает зрение слепым, выпрямляет ноги хромым, возвращает здоровье больным, перед гробницей которых горят лампады и часовни их наполнены набожными людьми, молящимися на коленях у их мощей, это слава и в настоящей, и в будущей жизни, выше той славы, которую все языческие императоры и странствующие рыцари, сколько бы их ни было на свете, оставили и оставят по себе. — Не оспариваю также и этой истины, — ответил Дон Кихот. Таким образом, это слава, эти приношения, эти привилегии, как их называют, — сказал Санчо, — принадлежат останкам и мощам святых, которые с одобрения и разрешения нашей Святой Матери Церкви, украшенные лампадами, восковыми свечами, саванами, костылями, живописью, восковыми ногами и глазами, благодаря чему умножается благочестие и увеличивается их христианская слава. Останки святых или их мощи несут на плечах своих короли, прикладываются кусочком от их костей и украшают или обогащают ими свои домовые часовни и наиболее почитаемые ими алтари. — Какое же ты хочешь вывести заключение из всего сказанного тобой, Санчо? — спросил Дон Кихот. — Вот какое, — ответил Санчо. Нам бы следовало сделаться святыми. И тогда мы бы скорее достигли славы, к которой стремимся. И заметьте, сеньор, что вчера или третьего дня, случилось это столь недавно, что можно так выразиться, были возведены в святые и причтены к их лику два босоногих монаха. А к железным цепям, которыми они опоясывали и истязали свое тело, теперь считается за большое счастье прикладываться и прикасаться. И они пользуются большим почетом, как говорят, чем меч Роланда, лежащий в арсенале нашего сеньора-короля, которого да хранит Господь. Так что, сеньор мой, лучше быть бедным монахом какого-то ни было ордена, чем доблестным странствующим рыцарем. Две дюжины покаянных ударов бичом перед Богом — большая заслуга, чем 2000 ударов копьем, нанесенных великаном, чудовищем или драконом. — Все это так, — ответил Дон Кихот, — но не все мы можем быть монахами. И много дорог, по которым Бог ведет своих избранных на небо. Рыцарство — религия, и в раю есть святые рыцари. — Да. — ответил Санчо, — но я слышал, будто бы на небе больше монахов, чем странствующих рыцарей. — Это от того, — ответил Дон Кихот, — что число монахов больше числа странствующих рыцарей. — Много странствующих, — сказал Санчо. — Много, — согласился Дон Кихот, — но немногие из них заслуживают названия рыцарей. В таких и тому подобных разговорах провели они ночь и следующий день. И за это время с ними не приключилось ничего достойного упоминания, что немало огорчило Дон Кихота. Наконец, на другой день, при наступлении ночи, перед глазами их раскинулся великий город Табосса, при виде которого радость наполнила душу Дон Кихота, а печаль — душу Санчо от того, что он не знал, где жила Дульсинея, и никогда в жизни не видел ее, как не видел ее и его господин. Так что оба они были взволнованы. Один от ожидания видеть ее, другой потому что не видел ее. И Санчо не мог и представить себе, что он будет делать, когда его господин пошлет его в Тобоса. Наконец Дон Кихот решил въехать в город лишь с наступлением ночи, а до тех пор они остановились под несколькими дубами, находившимися вблизи Тобоса, и когда назначенный срок настал, они въехали в город, где с ними приключились дела, очень похожие на дело. Глава 9, в которой рассказывается то, что будет видно. Как раз в полночь, на ниточку больше или меньше, Дон Кихот и Санчо, покинув рощицу, въехали в Тобоса. Все село было погружено в глубочайшее молчание, потому что жители спали, как говорится, не переводя духа. Ночь была довольно светлая, хотя Санчо и желал бы, чтобы она была да нельзя темная, и темнота могла бы служить оправданием его глупости. Во всем местечке был слышен только лай собак, ошеломивший уши Дон Кихота и смущавший сердце Санчо. Время от времени ревел осел, хрюкали свиньи, мяукали кошки, и эти разнообразные звуки только усиливались благодаря ночной тишине. Все это влюбленный рыцарь счел за дурное предзнаменование, тем не менее он сказал Санчо: — Санчо, сын, проводи меня во дворец Дульсинеи, быть может, мы еще застанем ее бодрствующей. — Какой это дворец должен я вести вас, клянусь солнцем, — сказал Санчо, — когда тот, в котором я видел ее величие, был лишь совсем маленький домишко? — Должно быть, — ответил Дон Кихот, — она тогда удалилась в небольшую пристройку своего королевского дворца, развлекаясь там наедине со своими девушками, как это в обычае и обыкновении у знатных дам и принцесс. — Сеньор, — возразил Санчо, — если уж ваша милость желает, чтобы назло мне дом сеньора Дульсинеи был королевским дворцом, такой ли теперь час, чтобы найти дверь открытой? И хорошо ли будет стучаться так, чтобы они услышали и открыли нам, и мы бы переполошили и встревожили всех людей? Не идем ли мы, быть может, в дом наших наложниц, как это делают развратные мужчины, которые приходят, зовут и входят во всякий час, когда бы ни было поздно? — Прежде всего отыщем во что бы то ни стало дворец, — возразил Дон Кихот, — а потом я скажу тебе, Санчо, что было бы хорошо нам сделать. И вот, смотри, Санчо, или глаза мои обманывают меня, или та большая темная груда, которая видна отсюда, должно быть и есть дворец Дульсинеи. — Так пусть ваша милость ведет нас, — ответил Санчо. — Может быть, оно так и есть, хотя если я и увижу его своими глазами и дотронусь до него руками, я также этому поверю, как и тому, что теперь день. Дон Кихот поехал вперед и, проехав около 200 шагов, увидел, что груда, которая отбрасывала от себя черную тень, была высокой башней. Он тотчас же понял, что здание — это не дворец, а церковь этого местечка, и сказал: — Мы наткнулись на церковь, Санчо. — Вижу, — ответил Санчо. — Дай бог, чтобы мы не наткнулись на свои могилы, так как нехорошее предзнаменование ходить по кладбищам в такие часы, и тем более, что я, насколько помню, говорил вашей милости, что дом этой сеньоры находится в глухом переулке. — Будь проклят богом полоумный! — воскликнул Дон Кихот. — Где ты видел, чтобы королевские замки и дворцы были построены в глухих переулках? — Сеньор! — ответил Санчо. — Каждая страна имеет свои обычаи. Быть может, здесь, в Тобоса, обычаи строить дома и большие здания в глухих переулках. и потому умоляю вашу милость. Дозвольте мне поискать по этим улицам и глухим переулкам, которые я тут вижу перед нами. Может случиться, что в каком-нибудь углу я и найду тот дворец, который хоть бы собаки съели, если мы должны так бегать и мучиться, разыскивая его. — Говори с должным уважением, Санчо, — сказал Дон Кихот, — о вещах, имеющих отношение к моей сеньоре, и давай проведем наш праздник в мире и, уронив ведро, не бросим за ним вслед и коромысла. — Постараюсь сдержаться, — сказал Санчо, — но откуда мне взять терпение и спокойно слушать, как ваша милость требует, чтобы я, видевший только раз дом нашей госпожи, знал его всегда и разыскал его в полночь, когда вы сами, милость ваша, не находите его, хотя должны были видеть сотни тысяч раз. — Ты доведешь меня до отчаяния, Санчо, — сказал Дон Кихот. — Слушай, еретик, не говорил ли я тебе тысячу раз, что во всю свою жизнь я никогда не видел несравненной Дульсинеи? Никогда не переступал порога ее дворца и влюблен в нее только понаслышке из-за молвы о ее великой красоте и великом уме. — Я слышу это теперь, — возразил Санчо, — и скажу, что, подобно тому, как ваша милость не видела ее, и я ее не видел. — Этого быть не может, — воскликнул Дон Кихот. Так как, по крайней мере, ты мне говорил, что видел ее, когда она просевала пшеницу, и привез мне ответ на письмо, которое я с тобой послал ей. — Не обращайте на это внимания, сеньор, — сказал Санчо, — потому что я должен вас уведомить, что видел я ее и принес вам от нее ответ только понаслышке, потому что точно так же я могу сказать, кто сеньора Дульсинея, как и ударить кулаком в небо. — Санчо, Санчо, — ответил Дон Кихот, — есть время для шуток и время, когда шутки неуместны и неудобны. Вовсе не причина, если я говорю, что не видел и не разговаривал с повелительницей моей души, чтобы и ты повторял за мной, будто и ты не видел и не разговаривал с ней, в то время, когда это, как ты знаешь, совершенно наоборот. Пока оба они разговаривали таким образом, они увидели, что мимо них кто-то прошел с двумя мулами. И по шуму, производимому плугом, тащившимся по земле, они заключили, что должно быть это землепашец, вставший рано до рассвета и отправляющийся на работу. Оно так и было на самом деле. Землепашец подошел к ним ближе, распевая следующий романс. «Плохо вам пришлось, французы, в день охоты в Рансевале». «Пусть меня убьют, Санчо», — сказал Дон Кихот, услыхав эти слова, — «если с нами случится в эту ночь что-либо хорошее. Слышишь ли ты, что поет этот селянин?» «Слышу», — ответил Санчо. «Но какое отношение к нашему делу имеет охота в Рансевале? Крестьянин мог бы петь и романс Калаиноса, и это было бы все тоже по отношению к тому, встретим ли мы удачу или неудачу в нашем предприятии». Между тем землепашец поравнялся с ними, и Дон Кихот спросил его. — Не можете ли вы мне сказать, добрый друг, дай вам Бог всякого счастья, где тут дворец несравненной Дульсинеи Тобосской? — Сеньор, — ответил молодой парень, — я не здешний. Всего только несколько дней живу в этом селе, где поступил на службу к богатому крестьянину, у которого я работаю в поле. Вот тут, в доме напротив, живет местный священник и пономарь, и оба они, или каждый из них, может дать вашей милости нужные сведения о сеньоре-принцессе, потому что у них список всех жителей Тобосо. Хотя я, со своей стороны, думаю, что во всем местечке нет ни одной принцессы. Знатных сеньор тут очень много, и каждый из них может себя считать принцессой в своем доме. — Но в их числе, — сказал Дон Кихот, — должна быть и та, про которую я спрашиваю. — Может быть, — ответил парень, — и оставайтесь с Богом, так как заря уже занимается. И, погнав своих мулов, он не стал ждать дальнейших расспросов. Санчо, видя, что его господин в недоумении и несколько раздосадован, сказал: «Сеньор, день уже близко, и было бы с нашей стороны неосторожно, чтобы солнце застало нас на улице. Лучше нам уехать из города, и пусть скрылась бы ваша милость в каких-нибудь кустарниках здесь, по соседству. А как только рассветет, я вернусь опять сюда и не оставлю уголка во всем местечке необысканным, стараясь найти дом, замок или дворец моей сеньоры. И было бы большим несчастьем, если б я его не нашел. А найдя его, поговорю с ее милостью и сообщу, как и где осталась ваша милость, ожидая ее приказаний и решения. Таким образом, вы можете повидаться с нею без ущерба для ее чести и доброго имени». «Санчо, — ответил Дон Кихот, — ты в нескольких кратких словах сказал тысячи мудрых изречений. Совет, который ты только что дал мне, я одобряю и принимаю с величайшей готовностью. Идем, сын, и давай искать, где бы мне укрыться. Ты же, как говорил, вернешься сюда, чтобы разыскать мою сеньору, увидеть ее и поговорить с нею, от ума и великодушия которой я жду самых дивных милостей». Санчо горел нетерпением поскорее увести своего господина из местечка, чтобы он не открыл его обман относительно ответа Дульсинеи, привезенного им в Сьерру-Морену. И потому он торопил отъездом, который и совершился немедленно. На расстоянии 2 миль от села они нашли кустарник или лесок, в котором Дон Кихот и укрылся, между тем, как Санчо вернулся в город для переговоров с Дульсинеей. И во время этого посольства с ним приключились такие вещи, которые требуют нового внимания и нового доверия. Глава 10, где рассказывается о хитрости, которой прибег Санчо Панса, чтобы очаровать сеньору Дульсинею, и о других событиях, столь же смешных, как и правдивых. Дойдя до того, что он рассказывает в настоящей главе, автор этой великой истории говорит, что желал бы пройти ее молчанием, опасаясь, что ему не поверят, так как безумство Дон Кихота достигают здесь высшей точки и крайнего предела, которые только можно вообразить себе, и даже превосходят их на 2 выстрела из арбалета. В конце концов, хотя и не без страха и колебания, он записал их точь-в-точь так, как они совершены рыцарем, не прибавляя к истории и не убавляя от нее ни одного атома истины, и не заботясь о том, что его могут упрекнуть в лживости. И он был прав, потому что, как бы ни донимали истину, ее нельзя сломить, и она всегда всплывет над ложью, как масло над водой. Итак, продолжая свою историю, автор говорит, что лишь только Дон Кихот укрылся в кустарнике или в дубовой рощице, или в лесу близ Великого Тобоса, он приказал Санчо вернуться в город и не являться к нему на глаза до тех пор, пока он от имени его не переговорит с его сеньорой, прося ее разрешить плененному ею рыцарю повидаться с нею и соблаговолить дать ему свое благословение, чтобы, получив его, он мог надеяться на счастливейший исход всех своих битв и трудных предприятий. Санчо взялся исполнить то, что ему было приказано, и привести такой же хороший ответ, как он привез его в первый раз. «Иди, сын, — сказал Дон Кихот, — и не смущайся, когда предстанешь перед яркими лучами того солнца красоты, на поиски которого ты отправляешься. Счастливейший ты из всех оруженосцев в мире! Храни в памяти и не дай из нее улетучиться, как она тебя примет. Изменится ли в лице, когда ты передашь ей мое поручение? Взволнуется ли, услыхав мое имя? Не откинется ли она на подушке, если ты случайно застал бы ее сидящей на богатой эстраде, соответственно ее высокому званию? А если она примет тебя стоя, обрати внимание, не переступит ли она с одной ноги на другую, не повторит ли два или три раза ответа, который даст тебе, не изменит ли его из мягкого в жесткий и сурового в нежный, не поднимет ли руки к волосам, чтобы поправить их, хотя бы они и не были в беспорядке. Словом, сын мой, наблюдай за всеми ее действиями и движениями, потому что если ты мне точно перескажешь, как все было, я по этим признакам разгадаю, что она скрывает в тайниках своего сердца относительно всего, касающегося моей любви. Так как ты должен знать, Санчо, если ты этого не знаешь, что внешние действия и движения, проявляемые влюбленными, когда речь идет об их любви, самые надежные вестники, несущие известие о том, что происходит в глубине их души. Иди, друг, и пусть руководит тобой звезда счастливее моей и несет тебе лучшую удачу, чем та, которую я жду, оставаясь здесь между страхом и надеждой, в этом горьком уединении, в котором ты меня оставляешь. — Я пойду и вернусь скоро, — сказал Санчо. — А вы, милость ваша, сеньор мой, подбодрите маленькое это сердечко, которое должно быть у вас теперь не больше ореха, и не забывайте, что принято говорить. Мужественное сердце побеждает злую долю, и где нет окороков, там нет для них и крючков. А также говорят, там, где меньше ожидаешь, там и выскакивает заяц. Говорю это потому, что если сегодня ночью мы не нашли дворцов или замков наши сеньоры, надеюсь теперь найти их, когда меньше всего этого жду. А найдя их, лишь предоставьте мне, а я уж справлюсь с ней. — Слушай, Санчо, — сказал Дон Кихот, — ты всегда притягиваешь в разговоре свои пословицы так за волосы, что да пошли мне Бог получше удачу в том, чего я желаю. После этих слов Санчо повернулся и погнал Серого, а Дон Кихот остался сидеть на лошади, опираясь на стремена и на свое копье, исполненный смутных и печальных дум. Там мы его и оставим, и последуем за Санчо Панса, который удалился не менее смущенный и задумчивый от своего господина, чем каким тот оставался, и до такой степени, что едва он выехал из лесу и, повернув голову, заметил, что уже не видать Дон Кихота, он тотчас же слез с осла, уселся под деревом и начал сам с собою говорить следующим образом. «Теперь посмотрим, Санчо, брат». Куда это отправляется ваша милость? Не на поиски ли какого-либо осла, которого вы потеряли? Вовсе нет. Что же вы едете искать? Я еду искать немало немного принцессу, а в ней солнце красоты и все небо вместе взятое. Где же вы думаете найти то, о чем вы говорите, Санчо? Где? В великом городе Табоса. Хорошо. От имени кого едете вы отыскивать ее? От имени знаменитого рыцаря Дон Кихота Ламанческого, который искореняет зло, дает есть тому, кого мучит жажда, и пить тому, кто чувствует голод. Все это очень хорошо. А знаете ли вы, где она живет, Санчо? Мой господин говорит, что она живет в королевском дворце или в великолепном замке. Быть может, вы когда-нибудь ее видели? Ни я, ни мой господин, мы никогда ее не видели. А не думаете ли вы, что было бы умно и справедливо, если бы жители Табоса, узнав о том, что вы явились к ним с намерением сманить их принцесс и взбунтовать их дам, пришли бы все и так измололи бы вам палками ребра, что не оставили бы ни одной косточки целой? Действительно. Они были бы совершенно правы, если б только не приняли в соображение, что я послан, и, следовательно, вы посланец, друг мой, на вас вины нет никакой. Не очень-то полагайтесь на это, Санчо, потому что ламанческий народ так же вспыльчив, как и почтенен, и никому не позволяет шутить шутки над собой. Как жив Бог, если они почуют вас, могу сказать, плохо вам придется. Убирайся вон, сын блудницы. Молния, падай подальше. Нет, я не пойду искать трех ног у кошки ради чужого удовольствия. Тем более, что разыскивать Дульсинею в Табосса все равно, что разыскивать Марику в Равенне или Бакалавра в Саламанке. Дьявол, дьявол впутал меня во все это дело, и никто другой. Этот разговор Санчо вел с самим собою, и вывод из него был тот, что он сказал себе: «Ну хорошо, против всего ведь есть средства, исключая лишь смерть, под иго которой, как бы нам ни было тяжело, а всем придется пройти, оканчивая жизнь. Этот мой господин, как я в том убедился, из тысячи признаков, сумасшедший, которого следовало бы связать. И я тоже недалеко ушел от него, и даже еще более сумасшедший, чем он, потому что следую за ним и служу ему. Если справедлива пословица, которая говорит: «Скажи мне, с кем ты водишься, и я скажу тебе, кто ты такой». И другая: «Не с кем ты родился, а с кем ты ужился». А будучи сумасшедшим, каким он и есть, и его сумасшествие такого рода, что большей частью он принимает одну вещь за другую, белое считает черным, а черное — белым, как это было, когда он говорил, что ветряные мельницы — великаны, мулы монахов — дромадеры, а стада баранов — войска неприятеля, еще многие другие вещи в том же роде, не очень-то трудно будет заставить его поверить, что первая крестьянка, которая попадется мне здесь навстречу, есть сеньора Дульсинея. А не поверит он, я поклянусь, и если он будет клясться, и я поклянусь снова, и если он будет настаивать, я еще больше буду настаивать, и что там ни случись, а я останусь при своем». Быть может, своим упорством я добьюсь того, что он больше не станет посылать меня с такими поручениями, видя, что за плохие подарки я ему привожу. Или, быть может, он вообразит себе, как я это и думаю, что какой-нибудь злой волшебник, из тех, которые, по его словам, ненавидят его, так превратил ее образ на беду и горе ему. Этими мыслями успокоил Санчо Панса свой ум и считал теперь дело свое благополучно оконченным. Он остался там сидеть до после обеда, чтобы Дон Кихот мог подумать, будто он употребил это время на проезд в Табосса и обратно. И все сложилось для него так удачно, что когда он встал, чтобы сесть на своего серого, он увидел, что из Табосса по направлению к нему едут три крестьянки на трех ослах или ослицах. Этого автор не выясняет, хотя есть скорее основания думать, что это были ослицы, потому что обыкновенно на них ездят деревенские женщины. Но так как это не очень важно, то нам незачем и останавливаться, чтобы выяснять этот вопрос. Словом, лишь только Санчо увидел крестьянок, он быстрой рысью поскакал к своему сеньору Дон Кихоту, которого застал вздыхающим и произносящим тысячи влюбленных жалоб. Увидав его, Дон Кихот воскликнул: «Какую весть несешь мне, Санчо, друг? Нужно ли мне отметить этот день белым или черным камнем?» «Лучше было бы, — ответил Санчо, — если б милость ваша отметила его красным графитом, как это делается в университетских списках, чтобы просматривающие их скорее увидели то, что им нужно». «В таком случае, — сказал Дон Кихот, — ты привез мне хорошие вести». «Такие хорошие, — ответил Санчо, — что вашей милости ничего другого не остается, как только пришпорить Росинанте и выехать в открытое поле повидаться с сеньорой Дульсинеей Табосской, которая с двумя прислужницами едет на свидание с вашей милостью». «Святой Боже! Что это ты говоришь, Санчо, друг? — воскликнул Дон Кихот. — Смотри, не обманывай меня и не старайся ложной радостью спугнуть действительную мою печаль». «Какая мне польза обманывать вашу милость? — сказал Санчо. — Тем более, что вам так легко проверить истину моих слов. Пришпорьте лошадь, сеньор, поезжайте, и вы увидите принцессу, нашу повелительницу, нарядную и разодетую, словом, такой, какой она есть. Прислужницы ее, и она, все они один лишь блеск золота, жемчуга, бриллиантов, рубинов, и на них невиданная парча, более чем в 10 сгибов. Волосы распущены по плечам и кажутся солнечными лучами, и ими играет ветер. А что всего лучше, они едут верхом на 3 пегих одноходцах, которых краше и на свете нет. — Иноходцах, — хотел ты верно сказать, Санчо. — Небольшая разница, — ответил Санчо, — одноходцы ли или иноходцы, но на чем бы они ни ехали, они едут, как самые блестящие сеньоры, каких только можно пожелать, в особенности госпожа моя принцесса Дульсинея, которая поражает все чувства. — Едем, Санчо, сын, — ответил Дон Кихот, — и в награду за эту столь же нежданную, как и радостную весть я обещаю дать тебе лучшую добычу, которую приобрету в первом встретившемся мне приключении. Если же это тебя не удовлетворит, то подарю тебе жеребят, которых принесут мне в этом году мои 3 кобылы, оставленные, как ты знаешь, на общественных лугах нашего местечка, чтобы ожеребиться там. — Держусь лучше жеребят, — сказал Санчо, — потому что будет ли еще хороша добыча первого нашего приключения, не очень-то верно. Между тем они уже выехали из лесу и увидели приближающихся 3 крестьянок. Дон Кихот окинул глазами всю дорогу до Табоса, и, не видя на ней никого, кроме этих 3 девушек, он очень смутился и спросил Санчо, оставил ли он Дульсинею с прислужницами уже за городом. — Как за городом? — ответил тот. — Быть может, у вашей милости глаза позади головы, если вы не видите, что они едут вам навстречу, сияя, как солнце в полдень. — Ничего я не вижу, Санчо, — сказал Дон Кихот, — кроме 3 крестьянок на 3 ослах. — Спаси меня, Господи, от лукавого! — воскликнул Санчо. — Возможно ли, чтобы 3 иноходца, или как их там зовут, белые, как только что выпавший снег, казались вашей милости ослами? Клянусь Богом живым, я вырвал бы себе всю бороду, если бы это была правда! — Но говорю тебе, друг Санчо, так же верно, что это ослы или ослицы, как верно и то, что я Дон Кихот, а ты Санчо Панса, по крайней мере, мне так кажется. — Молчите, сеньор, — сказал Санчо, — и не говорите таких слов. Протрите себе хорошенько глаза и идите свидетельствовать свое почтение владычице ваших дум, которая уже приближается. И говоря это, он поехал вперед, чтобы приветствовать 3 крестьянок, слез с серого, взял за недоуздок осла одной из них и, став перед нею на колени, сказал: «Королева, принцесса и герцогиня красоты, не будет ли благоугодно вашему высочеству и величию оказать милость и благосклонность плененному вами рыцарю, который стоит вот там, превращенный в камень мрамор, смущенный и безжизненный, видя себя в великолепном вашем присутствии. Я — Санчо Панса, оруженосец его, а он — много скитавшийся рыцарь Дон Кихот Ламанчский, называемый еще рыцарем печального образа». В это время Дон Кихот уже опустился рядом с Санчо на колени, пристально смотрел, вытаращив от изумления и ужаса глаза на ту, которую Санчо называл королевой и сеньорой. И так как он не видел перед собой никого другого, кроме крестьянки, и к тому же очень некрасивой, с круглым лицом и плоским носом, он стоял смущенный, пораженный, не смея открыть рта. Крестьянки тоже были в высшей степени изумлены, увидав этих 2 столь непохожих друг на друга людей, которые стояли перед ними на коленях и не хотели пропустить их подругу. Но задержанная ими прервала молчание, крикнув резко и сердито: — Сойдите с дороги да поскорее и дайте нам проехать, потому что мы торопимся! На это Санчо ответил: — «О, принцесса и всемогущая повелительница Табоса! Неужели великодушное ваше сердце не смягчается, видя на коленях перед величественным вашим присутствием опору и столб странствующего рыцарства?» Услыхав это, одна из остальных двух крестьянок сказала: «Стой! Поскребу скребницей тебя, осел моего свекра! Смотрите, как эти сеньоритасы являются сюда подтрунивать над деревенскими девушками. Точно мы не умеем, как они, откалывать шутки. Ступайте своей дорогой, дайте нам ехать своей и будьте здоровы». «Встань, Санчо, — сказал Дон Кихот, — я вижу, что судьба, не насытившись еще моими страданиями, заградила все пути, откуда могло бы проникнуть хоть некоторое утешение в несчастную душу, заключающуюся в моем теле. И ты, о предел всякого совершенства, которого только можно пожелать, вершина человеческой прелести, единственное утешение опечаленного сердца, боготворящего тебя, если злобный волшебник, преследующий меня и покрыл мои глаза туманом и катарактами, и только для них одних, а не для других, превратил и изменил твою несравненную красоту и твое лицо во внешность бедной крестьянской девушки. Если он не превратил также и мою наружность в наружность чудовища, чтобы сделать меня отвратительным в твоих глазах, не откажись взглянуть на меня нежно и любовно, признав в моем подчинении и коленопреклонении перед твоей изуродованной красотой то смирение, с которым душа моя боготворит тебя». «Рассказывай это моему дедушке, — ответила крестьянка. — Нашел любительницу слушать пустую трескотню. Отойди-ка в сторону, дай нам дорогу, и мы скажем вам спасибо». Санчо посторонился и пропустил ее, да нельзя довольный тем, что он так отлично выпутался из своего затруднения. Лишь только крестьянка, игравшая роль Дульсинеи, увидела себя свободной, она ткнула своего одноходца заостренной палкой, бывшей при ней, и быстро понеслась по лугу. Как только ослица почувствовала острие палки, которую ее кольнули сильнее, чем обыкновенно, она стала делать такие скачки, что бросила сеньору Дульсинею на землю. Дон Кихот, увидав это, кинулся поднимать ее, а Санчо — подправлять и подтягивать вьючное седло, соскользнувшее под живот ослицы. Когда седло было поправлено, Дон Кихот хотел было взять очарованную свою сеньору на руки, чтобы посадить ее на ослицу, но дама, поднявшись с земли, избавила его от этого труда, так как, отойдя несколько шагов, она разбежалась, положила обе руки на бока ослицы и легче сокола вскочила на вьючное седло, сев на него по-мужски. — Клянусь роком! — воскликнул Санчо. — Сеньора-повелительница наша легче копчика и могла бы научить самого ловкого уроженца Кордовы или Мексики, как следует ездить верхом на коротких стременах. Одним прыжком перескочила она через задний арчак, без шпор заставляет бежать своего находца, как зебру, и прислужницы ее ни в чем не уступают ей. Все они летят, как ветер. Так оно действительно и было, потому что, увидав Дульсинею верхом, остальные устремились за нею и ускакали во весь опор, не повернув головы, пока не проехали полмили. Дон Кихот проводил их глазами, и когда они исчезли из виду, он обратился к Санчо, говоря: — Санчо, что ты скажешь теперь? — Как меня ненавидят волшебники! Посмотри, до чего простирается против меня их злоба и гнев! Пожелали отнять у меня счастье лицезреть мою сеньору в настоящем ее виде! Поистине, я родился быть образцом несчастливца, быть мишенью и целью, в которой метили и попадали бы стрелы злой судьбы. Обрати также внимание, Санчо, что эти предатели не удовольствовались изменением и превращением моей Дульсинеи, а изменили и превратили ее в столь низкое и уродливое существо, каким была та крестьянка. Вместе с тем, они отняли у нее и то, что всегда так свойственно знатным сеньорам, именно благоухание от постоянного их пребывания среди амбры и цветов. Потому что я должен тебе сказать, Санчо, когда я бросился к Дульсинее, чтобы подсадить ее на ее иноходца, как ты говоришь, хотя он мне показался ослицей, на меня пахнуло от нее таким запахом сырого чеснока, что он ударил мне в голову и отравил мне душу. — О, низкий сброд! — воскликнул тогда Санчо. — О, злобные и гнусные волшебники, которых я хотел бы видеть всех, нанизанных за жабры, как сардинки на веревке! Вы многое знаете, многое можете, и много делаете зла. Довольно было бы с вас, мошенники, что вы превратили жемчуг очей моей сеньоры в желуди пробкового дерева, ее волосы из чистейшего золота в щетины рыжего бычьего хвоста и, наконец, все черты ее из прекрасных преобразили в уродливые, не коснувшись ее запаха, так как из него, по крайней мере, мы могли бы узнать, что скрывается под скверной этой корой. Хотя, говоря по правде, я вовсе не видел ее безобразия, а только ее красоту, которая еще была подчеркнута и усовершенствована родимым пятном над ее губой справа, вроде усов, с семью или восьмью рыжими волосиками, точно золотые нити длиною более чем в пять. — Судя по соответствию, — сказал Дон Кихот, — которые имеют подобные родимые пятна на лице с пятнами на теле, у Дульсинеи должно быть такое же пятно на мягкой части бедра, которое соответствует стороне, где у нее родинка на лице. Но волосы, как ты их описал, слишком длинны для родимых пятен. «Я должен сказать, вашей милости, — возразил Санчо, — что эти волосы так шли к ней, будто она с ними родилась». «Верю тебе, друг мой, — ответил Дон Кихот, — потому что природа не могла создать в Дульсинее ничего, что не было бы совершенно и законченно, так что если бы у нее было 100 таких родимых пятен, как ты описал, на ней, они не казались бы родимыми пятнами, а луной и сверкающими звездами. Но скажи мне, Санчо, то, что мне показалось вьючным седлом, и что ты поправлял, было ли это плоское седло или седло со спинкой?» «Нет, — сказал Санчо, — это было лишь седло с короткими стременами и с попоной, стоящей полцарства. Так оно было роскошно». «А я-то из всего этого ничего не видел, Санчо, — пожалел Дон Кихот. Теперь я опять скажу и повторю 1000 раз, что я несчастнейший из людей». Плут Санчо едва сдерживался от смеха, слушая нелепости своего господина, столь тонко обманутого им. Наконец, после других еще разговоров, которыми они обменялись друг с другом, оба сели на своих животных и поехали по дороге в Сарагосу, куда надеялись приехать вовремя, чтобы попасть на торжественные празднества, происходившие ежегодно в этом знаменитом городе. Но прежде чем они туда доехали, с ними случились происшествия столь многочисленные, значительные и новые, что заслуживают быть описанными и прочитанными, как это и будет видно ниже. Глава 11. О странном приключении, случившемся с доблестным Дон Кихотом при встрече с колесницею или колымагою смерти и ее придворным штатом. В глубокой задумчивости ехал Дон Кихот своей дорогой, размышляя о плохой шутке, которую сыграли с ним волшебники, превратив сеньору Дульсинею в столь безобразную крестьянку. И он не мог придумать, к какому ему прибегнуть средству, чтобы вернуть ей первоначальный ее вид. Эти мысли всецело овладели им так, что он, не заметив этого, отпустил по воде Росинанте, и лошадь, почувствовав предоставленную ей свободу, останавливалась на каждом шагу, чтобы пощипать зеленую травку, которая в изобилии росла на этих лугах. Санчо вывел его из оцепенения, сказав: «Сеньор, печаль создана не для животных, а для людей, но если люди чрезмерно предаются ей, они обращаются в животных. Приободритесь, ваша милость, придите в себя, подберите поводья Росинанте, развеселитесь, встряхнитесь и обнаружьте ту живость, иметь которую приличествует странствующим рыцарям». «Что это такое, черт возьми? Что это за упадок духа? Здесь ли мы или во Франции? Пусть сатана унесет всех дульсиней на свете, потому что благополучие одного странствующего рыцаря дороже, чем всякие превращения и очарования в мире». «Молчи, Санчо», — сказал Дон Кихот не очень-то слабым голосом. «Молчи, говорю я, и не произноси богохульств против этой очаровательной сеньоры, так как в ее беде и горести виноват я один. Из той зависти, которую злые питают ко мне, родилось и ее несчастье». «И я тоже говорю», — ответил Санчо, — «кто знал ее раньше и видит теперь, в том сердце не может не плакать. Поверь». «Ты-то можешь это действительно сказать, Санчо», — заявил Дон Кихот, — «так как ты видел ее в полном блеске ее красоты, потому что волшебство не распространилось на тебя, не отуманило твоих взоров и не скрыло от них ее прелести. Против одного меня и против моих глаз направлена вся сила его яда. Но при всем том, Санчо, я сейчас вспоминаю одну вещь, именно. Ты плохо описал мне ее красоту, так как, если я не ошибаюсь, ты сказал, что ее глаза точно жемчуга, а глаза, похожие на жемчуг, скорее могут быть у леща, а не у дамы. Насколько мне кажется, глаза Дульсинеи должны быть, как зеленые изумруды, большие, открытые, с двумя небесными дугами, которые служат ей бровями. А тот жемчуг, возьми его у глаз и перенеси на зубы, так как ты, Санчо, без сомнения ошибся, приняв глаза ее за зубы». «Все может быть», — ответил Санчо, — «потому что ее красота меня привела в такое же смущение, в какое привело, вашу милость, ее безобразие. Но предадим все это в руки Божьи, так как один он знает, какие вещи должны случиться в этой долине плача, на этом злобном свете, в котором мы живем, и где едва ли найдется что-нибудь без примеси коварства, лжи и плутовства. Одна вещь смущает меня, сеньор мой, больше всего остального. Что нам делать, когда ваша милость победит великана или другого рыцаря, и вы ему прикажете идти и предстать перед красотой сеньора Дульсинеи? Где найдет ее бедный тот великан или бедный несчастный побежденный рыцарь? Мне кажется, что я их вижу, как они бродят, точно истуканы, отыскивая сеньору Дульсинею, и даже если бы они ее встретили посреди улицы, они не узнали бы ее, как и моего отца». «Быть может, Санчо, — сказал Дон Кихот, — волшебство не простирается до того, чтобы отнять у побежденных и явившихся к ней великанов и рыцарей возможность узнать Дульсинею. Но над одним или двумя первыми, которых мне удастся победить и послать ей, мы сделаем опыт. Видят ли они ее или нет, приказав им вернуться и дать мне отчет о том, что у них вышло в этом отношении». «Я скажу, сеньор, — возразил Санчо, — что мне понравилось только что сказанное вашей милостью. С этой уловкой мы узнаем то, что нам желательно узнать. Если окажется, что сеньора Дульсинея превращена только в глазах вашей милости, несчастье скорее будет вашим, чем ее. Но лишь бы только она была счастлива и благополучна. А мы уж как-нибудь пробьемся здесь и постараемся проводить время так хорошо, как только можно, отыскивая наши приключения и предоставив времени заняться ее приключениями, так как время — лучший врач для этого и для других еще больших злополучий». Дон Кихот только что хотел ответить Санчо, но сделать это помешало ему нежданно выехавшая на середину дороги колымага, нагруженная самыми разнообразными и странными людьми и фигурами, какие только можно вообразить себе. Тот, который правил мулами и служил возницей, был безобразный демон. Сама колымага была совершенно открытая и не имела ни верха, ни зонта. Первый предстала перед глазами Дон Кихота фигура смерти в человеческом облике. Рядом с нею виднелся ангел с большими раскрашенными крыльями. С другой ее стороны стоял император с короной на голове, казавшейся золотой. У ног смерти сидел бог, называемый Купидоном, без повязки на глазах, но с колчаном, луком и стрелами. Тут же был и рыцарь, вооруженный с ног до головы, исключая лишь того, что на нем не было ни шлема, ни шишака, а шляпа, украшенная разноцветными перьями. С этими лицами ехали еще и другие в различных костюмах и разных видах. Все это, представ перед ними так внезапно, некоторым образом смутило Дон Кихота и наполнило страхом сердце Санчо. Но тотчас же Дон Кихот обрадовался, подумав, что ему встретилось новое и опасное приключение. С этой мыслью и с душой, готовой идти навстречу какой бы то ни было опасности, он стал перед колымагой и громким и угрожающим голосом сказал: «Возница! Кучер, дьявол! Или кто бы то ни был! Немедля отвечай мне, кто ты, куда едешь и кто эти люди, которых ты везешь в своей колымаге, скорее похожей на барку Харона, чем на обыкновенную повозку?» На это дьявол, остановив колымагу, ответил очень учтиво: «Сеньор, мы актеры из труппы Ангула Эль-Мало, и сегодня утром, в восьмой день после праздника, тело Господне играли в селе, находящемся за тем вот холмом, Ауто, смерть и ее придворный штат, а вечером должны играть ее в местечке, которое видать отсюда. Но так как это очень близко, и чтобы избавить себя от труда раздеваться и одеваться, мы едем в тех же костюмах, в каких играли. Вот этот молодой человек изображает смерть, этот — ангела. Эта женщина, жена автора, изображает королеву, вот тот человек — солдата, следующий — императора, а я — дьявола. Я одно из главных действующих лиц в Ауто, так как играю в нашей труппе первые роли. Если вашей милости угодно узнать еще что-нибудь о нас, спросите меня, и я сумею ответить вам со всей нужной точностью, потому что, раз я дьявол, ничего не скрыто от меня». «Клянусь честью странствующего рыцаря!» — воскликнул Дон Кихот. «Лишь только я увидел эту колымагу, я вообразил себе, что мне предстоит великое приключение, а теперь скажу, что нужно дотронуться рукой до всего видимого, чтобы не впасть в заблуждение. Поезжайте себе с Богом, добрые люди, справляйте свой праздник и припомните, не найдется ли у вас чего-нибудь такого, в чем бы я мог быть вам полезен, так как я сделал бы это от души и с величайшей охотой, потому что еще ребенком я любил пантомимы, а в молодости страстно увлекался фарандулой». Пока они так разговаривали, судьбе угодно было, чтобы к ним подошел один из актеров труппы, одетый шутом с множеством бубенчиков. Он держал в руках палку, к верхнему концу которой было привязано три надутых бычьих пузыря. Приближаясь к Дон Кихоту, скоморох этот стал фехтовать палкой, бить пузырями по земле и делать громадные скачки, звеня всеми бубенчиками. Страшный этот призрак до того испугал Росинанте, что он, закусив удила так, что Дон Кихот не был в состоянии его остановить, понесся по полю с большей быстротой, чем этого когда-либо можно было бы ждать от строения его костяка. Санчо, подумав, что его господину грозит опасность быть сброшенным с лошади, соскочил со своего серого и побежал во весь дух, желая оказать ему помощь. Но когда он к нему подоспел, Дон Кихот уже лежал на земле, и рядом с ним лежал Росинанте, который свалился на землю вместе со своим господином, обычный конец и заключение всякой отваги Росинанта и его резвости. Но едва Санчо соскочил со своего осла, как дьявол-плесун вскочил на Серого и стал бить его пузырями. Не столько боль от ударов, сколько шум и испуг заставили Серого лететь вскачь через поле по направлению местечка, куда ехали актеры на праздник. Санчо, видя бегство осла своего и падение своего господина, не знал, который из двух бед надо помочь сперва. Но, наконец, так как он был верный оруженосец и верный слуга, любовь к господину взяла у него верх над привязанностью к ослу. Хотя каждый раз, когда он видел, как пузыри поднимались в воздухе и падали на бока его Серого, он чувствовал ужас и муки смерти, и скорее желал бы, чтобы эти удары падали лучше на зрачки его глаз, чем на малейший волосок из хвоста его осла. В этом недоумении и треволнении подбежал он к месту, где лежал Дон Кихот в худшем состоянии, чем он мог только желать, и, помогая ему взобраться на Росинанте, Санчо сказал: «Сеньор, дьявол увел с собой Серого!» «Какой дьявол?» — спросил Дон Кихот. «Тот, с пузырями!» — ответил Санчо. «Так я его отниму у него», — сказал Дон Кихот, — «даже если бы он скрылся с ним в самых глубоких и темных безднах ада. Иди за мной, Санчо, потому что колымага едет медленно, и я мулами возмещу тебе пропажу твоего осла». «Незачем вам давать себе этот труд», — сказал Санчо. «Укротите гнев свой, милость ваша, потому что, как мне кажется, дьявол отпустил Серого, и он возвращается к нам». Так и было на самом деле, потому что дьявол, в подражании Дон Кихоту и Росинанте, свалился с Серого и пошел пешком в местечко, а осел вернулся к своему хозяину. «Тем не менее», — сказал Дон Кихот, — «было бы недурно за невежество этого дьявола отомстить кому-нибудь из сидящих в колымаге, хотя бы самому императору». «Пусть ваша милость выбросит из головы эту мысль», — ответил Санчо, — «и последует моему совету никогда не связываться с актерами, так как этот народ пользуется всегда особым покровительством. Я видел актера, арестованного за два убийства, и тем не менее его выпустили на свободу здравого и невредимого. Верьте мне, милость ваша, так как это люди, веселые и доставляющие удовольствие. Все им оказывают милости, все их защищают, помогают им и относятся к ним с уважением, в особенности же к тем из них, которые принадлежат королевским и привилегированным трупам, где они или большая их часть, судя по одежде и осанке, кажутся чуть ли не настоящими принцами». «Тем не менее», — ответил Дон Кихот, — «этот комедиан-дьявол не уйдет от меня, похваляясь, хотя бы ему покровительствовал и весь человеческий род». Сказав это, он повернул лошадь по направлению к колымаге, бывшей уже вблизи того местечка, куда они ехали, и громким голосом закричал: «Остановитесь! Подождите, веселая праздничная толпа! Потому что я хочу проучить вас, как надо обращаться со ослами и животными, на которых ездят оруженосцы странствующих рыцарей!» Дон Кихот кричал так громко, что сидевшие в колымаге услышали и поняли его, и, угадав по словам намерение того, кто их произносил, смерть мгновенно выскочила из колесницы, а за нею вслед император, возница, дьявол и ангел, а также и королева, и Купидон не отстали от них. Все они запаслись камнями и, построившись в ряд, стали ждать Дон Кихота, чтобы встретить его ударами кремниевых камней. Дон Кихот, увидав, что они выстроились таким отважным эскадроном, с поднятыми вверх руками, готовые из всех сил метнуть в него камнями, остановил Росинанте и стал обдумывать, как бы сразиться с ними с наименьшей для себя опасностью. В то время как он это обдумывал, к нему подъехал Санчо и, видя, что он собирается ринуться на хорошо выстроившийся отряд, сказал: «Было бы безумием пускаться в такое предприятие. Подумайте, милость ваша, сеньор мой, о том, что против похлебки из булыжника, да еще в таком изобилии, нет на свете обороняющего оружия, разве только укрыться и спрятаться под колпаком медного колокола. А также вам следует подумать и о том, что скорее безрассудство, чем доблесть одному человеку нападать на армию, в которой находится смерть, где лично сражаются императоры и которые оказывают поддержку добрые и злые ангелы. И если это соображение не побудит вас оставаться спокойным, пусть подействует то, что среди всех находящихся там, хотя они и кажутся королями, принцами и императорами, нет ни одного странствующего рыцаря. — Теперь действительно, Санчо, — сказал Дон Кихот, — ты попал в настоящую точку, которая может и должна заставить меня отказаться от принятого мною решения. Я не должен и не могу обнажать свой меч, как я уже много раз и прежде говорил тебе, против тех, кто не посвящен в рыцари. Дело это касается тебя, Санчо, и если ты желаешь отомстить за оскорбление, нанесенное твоему серому, я отсюда помогу тебе мудрым и полезным советом. — Сеньор, — ответил Санчо, — незачем мстить кому бы то ни было, потому что добрым христианам не приличествует мстить за свои обиды, тем более, что я уговорю моего осла передать свои обиды на усмотрение моей воли, состоящей в том, чтобы мирно прожить весь остаток дней моих, которые Богу будет еще угодно уделить мне. — Если таково твое решение, — ответил Дон Кихот, — Санчо добрый, Санчо умный, Санчо христианин, Санчо искренний, оставим этих призраков и поедем искать лучших и более существенных приключений, потому что, мне кажется, это страна такого рода, что в ней не может быть недостатка в многочисленных и самых изумительных приключениях. Тотчас же Дон Кихот дернул за поводья Росинанте, а Санчо сел на своего осла. Смерть и весь ее летучий отряд возвратились в Колымагу и продолжали свое путешествие. Этим счастливым концом увенчалось страшное приключение с колесницей смерти, вследствие столь благодетельного совета, данного Санчо Панса и его господину, с которым на следующий день случилось новое приключение с влюбленным и странствующим рыцарем, приключение, не менее достойное удивления, чем предшествующее. Глава 12. О страшном приключении, случившемся с доблестным рыцарем Дон Кихотом и храбрым рыцарем Зеркал. Ночь, следовавшую за днем встречи их со смертью, Дон Кихот и его оруженосец провели под несколькими высокими тенистыми деревьями, причем Санчо уговорил рыцаря поесть из тех запасов, что серый вез на себе. Во время ужина Санчо сказал своему господину: «Сеньор, каким бы я оказался глупым, если б выбрал себе в награду добычу первого приключения, которое ваша милость довела до конца, а не жеребят от ваших трех кобыл. Право же, право, воробей в руках лучше, чем коршун на лету». — Тем не менее, — ответил Дон Кихот, — если б ты, Санчо, дал мне сразиться, как я того хотел, ты в качестве добычи получил бы, по крайней мере, золотую корону императора и разрисованные крылья Купидона, и то, и другое я бы отнял у них, несмотря ни на какое сопротивление, и отдал бы тебе в руки. — Скипетры и короны театральных императоров, — сказал Санчо, — никогда не бывают из золота, а только из мишуры или из фольги. — Это правда, — согласился Дон Кихот, — так как было бы неподходящим, чтобы театральные украшения были настоящие, а не поддельные, и для виду, как и сама драма, к которой я бы желал, чтобы ты, Санчо, относился хорошо и был расположен к ней, следовательно, и к тем, кто играет, сочиняют драмы, потому что все они — орудия великого блага для общества, и ставят перед нами зеркало, ярко отражающее явление человеческой жизни. И нет другого изображения, кроме драматических произведений, актеров, которые более живо передавало бы то, что мы есть и чем мы должны быть. «А если это не так, скажи мне, не видел ли ты представления пьес, где выведены короли, императоры, папы, рыцари, дамы и всякие другие действующие лица? Один играет негодяя, другой — лгуна, этот вот — купца, тот — солдата, кто-нибудь — остроумного простака, другой — глупого, влюбленного. А когда кончатся пьесы и будут сняты костюмы, все актеры опять равны между собой». — Да, я видел это, — сказал Санчо. — Вот то же самое, — продолжал Дон Кихот, — происходит и в комедии, и на сцене этого мира, где некоторые играют роль императоров, другие — роль пап, словом, все те роли, которые могут быть введены в драму. Но когда наступает конец этой пьесы, то есть кончается их жизнь, смерть снимает со всех различавшую их одежду, и все становятся равными в могиле. — Прекрасное сравнение, — сказал Санчо, — хотя и не столь новое, чтобы я не слышал его много раз. И в разное время, как и сравнение с шахматной игрой. Пока игра длится, каждая фигура имеет свое особое значение. А как только игра кончится, всех их смешивают, соединяют, опрокидывают и бросают в мешок, что очень похоже на то, как жизнь кладут в могилу. — С каждым днем, Санчо, — сказал Дон Кихот, — ты делаешься менее простоватым и более ученым. — Да, — ответил Санчо, — что-нибудь от ума вашей милости должно ведь пристать и ко мне. Бесплодные и сухие поля, если их унавозить и обработать, дают хороший урожай. Этим я хочу сказать, что разговоры вашей милости были удобрением упавшим на бесплодную почву моего тощего ума, а обработка — время, проведенное мною на службе у вас и в общении с вами. Поэтому, надеюсь, из меня произрастут добрые плоды, которые не сойдут и не удалятся с пути хорошего воспитания, данного вами моему иссушенному уму. Дон Кихот рассмеялся над аффектированной манерой Санчо выражаться, и ему показалось, что он действительно прав, говоря о своих успехах, так как время от времени его разговор приводил Дон Кихота в изумление. Хотя всякий раз, или большую частью, когда Санчо желал сказать что-нибудь возвышенным слогом, и особенно доказательно, речь его кончалась тем, что он с вершины своей простоты низвергался в бездну своего невежества. Но в чем он выказывал наибольшее изящество и хорошую память, было употребление им пословиц. Приходились ли они или не приходились кстати к тому, о чем шла речь, как это можно было видеть и отметить в течение этой истории. В этих и других разговорах прошла большая часть ночи. Санчо пожелал опустить затворы своих глаз, как он выражался, когда ему хотелось спать. Сняв сбрую с серого, он дал ему пастись свободно во всю его волю. Росинанте он не расседлал, так как его господин положительно и раз навсегда приказал ему, пока они в открытом поле или спят ни под кровлей, никогда не расседлывать Росинанте. Это был старинный обычай, установленный рыцарями, которого они всегда придерживались — снять с лошади уздечку и повесить ее на арчак седла, но снять с лошади седло — ни в коем случае. Так и сделал Санчо и пустил пастись лошадь, как и серого, дружба которого с Росинанте была так исключительно и непоколебима, что существует предание, переходящее от отца к сыну, будто автор этой правдивой истории написал о дружбе Росинанте и серого несколько отдельных глав. Но чтобы сохранить приличие и достоинство, подобающие столь героической истории, он не включил их в нее, хотя он иногда и не забывает это свое намерение и пишет, что лишь только эти два животных сойдутся, тотчас же они принимаются тереться друг от друга. А когда устанут и удовлетворятся этим, Росинанте вытягивал шею свою поперек шеи серого, так что она переходила на другую сторону более чем на поларшина, и, внимательно устремив глаза на землю, оба они обыкновенно простаивали таким образом чуть ли не целых 3 дня, или, по крайней мере, все время, пока им не мешали, или пока голод не побуждал их искать пищи. Говорят, будто бы автор оставил сочинение, в котором их дружбу сравнивает с дружбой Низия и Евриала, а также Пилада и Ареста. И если это так, можно вывести заключение, на удивление всему свету, как велика была дружба этих двух миролюбивых животных к стыду людей, так плохо умеющих хранить дружбу друг к другу. Вот почему говорят: нет друга для друга, тростник безобидный в копье смертоносное вмиг превратится. А другой поет: от друга к другу клоп, и так далее. И пусть никто не подумает, что автор сошел несколько с истинного пути, сравнив дружбу этих животных с дружбой людей, так как люди не раз получали от животных наставления и научились от них многим очень важным вещам. Например, у аистов они переняли клестиры, у собак — рвоту и благодарность, у журавлей — бдительность, у муравьев — предусмотрительность, у слонов — целомудрие и у лошадей — преданность. Наконец Санчо заснул у подошвы пробкового дерева, а Дон Кихот дремал под могучим дубом. Но недолго спустя его разбудил шум, который он услышал за своей спиной. Быстро вскочив на ноги, он стал осматриваться и прислушиваться, откуда доносится этот шум, и увидел двух людей верхом, из которых один, медленно спускаясь с седла, сказал другому: «Сойди, друг, и разнуздай лошадей, потому что, мне кажется, это место изобилует нужной для них травой, а также тишиной и уединением, которое необходимо моим влюбленным мечтам». Сказать эти слова и растянуться на земле было делом мгновения. А когда он бросился на траву, на нем зазвенели доспехи, явный признак, показавший Дон Кихоту, что это должно быть странствующий рыцарь. Подойдя к Санчо, который спал, он взял его за руку и с немалым трудом заставил его очнуться от сна и тихим голосом сказал ему: «Брат Санчо, у нас приключение». «Дай бог, чтобы оно было хорошее», — ответил Санчо. «Но где же, сеньор мой, ее милость, мадам, приключение?» «Где?» — переспросил Дон Кихот. «Поверни глаза, Санчо, посмотри, и увидишь лежащего на земле странствующего рыцаря, который, мне сдается, не слишком-то должно быть весел, потому что я видел, как он сошел с лошади и бросился на землю с явными признаками большого огорчения, а когда он ложился, на нем зазвенело оружие». «Из чего же милость ваша заключает, — спросил Санчо, — что это приключение?» «Я не хочу сказать, — заявил Дон Кихот, — что это уже целое приключение, а только начало его, потому что так обыкновенно начинаются приключения. Но слушай, мне кажется, он настраивает лютню или гитару, и, судя по тому, как он откашливается и прочищает себе горло, он, по-видимому, собирается петь». «Надо думать, это так и есть, — ответил Санчо, — и, должно быть, он влюбленный рыцарь». «Нет ни одного из странствующих рыцарей, который бы не был влюблен, — сказал Дон Кихот, — и послушаем его, потому что, если он будет петь, мы по этой нитке доберемся и до клубка его мыслей, так как от избытка сердца уста говорят». Санчо хотел было возразить своему господину, но голос рыцаря леса, не особенно хороший и не очень плохой, помешал ему. Оба стали внимательно слушать его и услышали следующее. Сонет. «Сеньора, дайте мне лишь только указание, и воле вашей я мгновенно покорюсь. Как свято буду чтить все ваши я желания, как безраздельно им, как слепо подчинюсь. Угодно ли вам, чтоб в прах надежды и мечтания разбил бы я свои? Разбить их я клянусь. Угодно ли, чтоб, тая в груди любви страдания, призвал я смерть к себе? Я смерти не боюсь, Даю я душу вам, даю ее всецело. Она мягка, как воск, и как алмаз тверда, державной рукой на ней чертите смело. Веления свои, их врезав навсегда, и знаете, что стереть те оттиски нет силы во всей вселенной, нет и власти у могилы. Рыцарь леса кончил пение громким вздохом, вырвавшимся у него, по-видимому, из глубины души, и вскоре затем он заговорил жалобным голосом. — О, прекраснейшая и самая неблагодарная из женщин всего мира! Неужели ты, светлейшая Кассильдия де Вандалия, можешь допустить, чтобы этот плененный тобой рыцарь исчах и погиб в беспрерывных скитаниях и тяжких, суровых трудах? Недовольно ли того, что признать тебя первой красавицей в мире, я заставил всех рыцарей Навары, Леонских, Тартессийских, Кастильских и, наконец, всех рыцарей Ла-Манчи? — Ну, это-то уж нет, — сказал Дон Кихот, — потому что я сам из Ла-Манчи, и я никогда этого не признавал и не мог и не должен был признать вещь, клонящуюся к ущербу красоты моей сеньоры. А этот рыцарь, ты видишь, Санчо, он бредит. Но послушаем еще, быть может, он выскажется яснее. — Наверное, выскажется, — ответил Санчо, — потому что, по-видимому, он собрался изливать свои жалобы целый месяц кряду. Однако случилось иное, потому что рыцарь леса, услыхав, что вблизи него говорят, не продолжал своих сетований, а поднялся и спросил громким, но учтивым голосом: «Кто там? Что такие за люди? Из числа ли тех, что радуются, или из числа тех, что печалятся?» «Из числа тех, что печалятся», — ответил Дон Кихот. «В таком случае идите ко мне», — сказал рыцарь леса, — «и будьте уверены, что встретитесь с самой печалью, с самой горестью». Услыхав такой трогательный и вежливый ответ, Дон Кихот подошел к нему, а также и Санчо. Скорбящий рыцарь взял Дон Кихота за руку и сказал: «Садитесь здесь, сеньор рыцарь, так как, чтобы узнать, что вы принадлежите к числу тех, кто исповедует странствующее рыцарство, для меня было достаточно найти вас здесь, в этом месте, где уединение и ночной туман составляют вам общество, естественное ложе и обычный приют странствующих рыцарей». На это Дон Кихот ответил: «Действительно, я рыцарь того ордена, о котором вы говорили, и хотя душа моя — жилище печали, несчастья и горести, тем не менее они не спугнули из нее сострадания к чужому несчастью. Судя по тому, что вы только что пели, я вывел заключение, что ваши страдания влюбленные. Я хотел сказать, что они проистекают от вашей любви к той прекрасной неблагодарной, о которой вы упоминали в своих жалобах». И, говоря так, оба рыцаря уже сидели рядом на жесткой земле в добром мире и согласии, как будто им не предстояло, когда лучи рассвета переломят тьму, проломать друг другу головы. — Быть может, — спросил рыцарь леса Дон Кихота, — и вы, сеньор Кабальеро, тоже на счастье влюблены? — К несчастью влюблен, — ответил Дон Кихот, — хотя страдания, порождаемые возвышенной любовью, следует скорее считать за счастье, чем за несчастье. — Это правда, — сказал рыцарь леса, — если б только пренебрежение наших сеньор не мутило наш ум и рассудок, потому что, когда оно чрезмерно, оно похоже на месть. — Никогда не видел я пренебрежения от моей сеньоры, — сказал Дон Кихот. — Нет! «По чести нет!» — воскликнул Санчо, стоявший тут же. «Потому что наша сеньора кратка, как ручная овечка, и мягче масла». «Это ваш оруженосец?» — спросил рыцарь леса. «Да», — ответил Дон Кихот. «Никогда не видел я оруженосца», — возразил рыцарь леса, «который бы осмелился говорить, когда говорит его господин. По крайней мере, вот мой оруженосец такой рослый, как его отец, и нельзя доказать, чтобы он когда-либо раскрыл рот, когда я говорю». — А по чести, — сказал Санчо, — я говорил и могу говорить, Не перед такими еще, а поболее. Но оставим это. Еще хуже, если расшевелить. Оруженосец, рыцарь леса, взяв Санчо за руку, сказал: «Пойдемте-ка мы вдвоем туда, где нам можно поговорить как оруженосцам обо всем, о чем нам захочется, и оставим этих наших господ, сеньоров, ломать копья, рассказывая друг другу истории своей любви, так как, наверное, рассвет застанет их за этим занятием, и еще тогда они не кончат его». «В добрый час», — сказал Санчо. «А я расскажу вашей милости, кто я, чтобы вы видели, можно ли меня зачислить в дюжину самых болтливых оруженосцев». С этими словами оба оруженосца удалились, и между ними произошел столь же забавный разговор, насколько разговор их господ был серьезен. Глава 13, в которой продолжается приключение с рыцарем леса, а также и остроумный, необычайный и достопримечательный разговор, происходивший между двумя оруженосцами. Рыцари и оруженосцы отделились друг от друга, и у последних разговор зашел о их жизни, а у первых — о их любви. Но история передает сначала разговор слуг, а затем переходит к разговору их господ. Итак, она повествует, что когда они удалились на некоторое расстояние от рыцарей, оруженосец рыцаря леса сказал Санчо: «Тяжелую жизнь ведем и переживаем, сеньор мой, мы, оруженосцы странствующих рыцарей. Вот уж правда, что мы едим хлеб в поте лица, а это одно из проклятий, которыми Бог покарал наших прародителей». «Так же можно было бы и сказать, — добавил Санчо, — что мы едим его в ознобе нашего тела, потому что кто больше несчастных оруженосцев странствующего рыцарства подвержен зною и холоду? И не было бы еще так плохо, если бы мы имели что есть, так как при хлебе и горе легче. Но иногда проходит и день, и два, а нам ничего не попадает на зубы, разве только ветер, когда он дует». «Это все можно вынести и перенести, — сказал оруженосец леса, — в надежде на предстоящую нам награду, потому что если странствующий рыцарь, которому оруженосец служит, не слишком несчастлив, оруженосец через короткое время по меньшей мере будет награжден хорошим губернаторством на каком-нибудь острове или превосходным графством». «Я, — возразил Санчо, — уже сказал моему господину, что довольствуюсь губернаторством какого-нибудь острова, и он так щедр и благороден, что обещал мне его много и много раз». «Я, — объявил оруженосец леса, — удовлетворюсь, получив каноникат, и мой господин заручился уже одним из них для меня». «Как так? — сказал Санчо. — Значит, господин вашей милости нечто вроде рыцаря от духовного ведомства, если он может оказывать такие милости добрым своим оруженосцам. А мой только лишь мирянин, хотя, помнится, некоторые умные, а, на мой взгляд, злонамеренные люди советовали ему постараться сделаться архиепископом. Но он желает лишь одного — быть императором. И тогда я дрожал от страха, не вздумал бы он вдруг перейти к церкви, потому что я не считаю себя годным иметь церковный приход, так как должен признаться вашей милости, что хотя, судя по наружности, я человек, но в делах церковных просто-напросто скотина». «А по правде говоря, милость ваша заблуждается, — сказал оруженосец рыцаря леса, — потому что островные губернаторства не все хорошего сорта. Из них одни какие-то кривые, другие жалкие, третьи горемычные, и, наконец, и самое пышное и хорошо поставленное губернаторство влечет за собой тяжелое бремя забот и неудобств. И тот несчастный, кому губернаторство выпадает на долю, должен взять это бремя на свои плечи. Было бы куда лучше, если бы мы, занимающиеся этой проклятой службой, вернулись каждый к себе домой и там развлекались более приятными делами, как, например, охотой и рыбной ловлей. Ведь где же на свете найдется такой бедный оруженосец, который не имел бы лошадь, пары борзых собак и удочки, чтобы позабавиться ими у себя в деревне? — У меня нет недостатка во всем этом, — ответил Санчо. — Правда, лошади я не держу, но зато у меня есть осел, стоящий вдвое больше лошади моего господина, и пусть пошлет мне Бог плохую Пасху и даже ближайшую, если б я согласился променять на его лошадь моего осла, хотя бы мне дали в придачу еще 4 четверика ячменя. Быть может, милость ваша сочтет за шутку, что я так высоко ценю своего серого. Но масти мой осел серый. Что же касается борзых собак, в них не будет у меня недостатка, потому что в нашем местечке их вдоволь, и тем более, что тогда охота особенно приятна, когда она ведется на чужой счет. — Искренно и по правде говоря, — ответил слуга рыцаря леса, — я, сеньор-оруженосец, надумал и решил бросить эти нелепые рыцарские затеи, вернуться к себе в деревню и воспитывать моих детей, а их у меня 3, и они точно 3 жемчужины Востока. — А у меня их 2, — сказал Санчо, — и такие, что я бы мог их смело представить хоть самому папе, в особенности девочку, которую я взращиваю с тем, чтобы она была графиней, если Богу будет угодно, хотя и против воли ее матери. — А сколько лет этой сеньоре, которая взращивается с тем, чтобы быть графиней? — спросил оруженосец леса. — 15 лет, а может быть, на 2 года больше или меньше. — ответил Санчо, — но она высокая, как копье, свежа, как апрельское утро, и сильна, как носильщик тяжестей. — Все это качество, — ответил оруженосец леса, — не только чтобы быть графиней, но и доньей, и нимфой в зеленом лесу. О, блудница, дочь блудницы, какие должно быть у плутовки мышцы! На это Санчо ответил несколько раздражительно. — Ни она, ни блудница, ни ее мать не была ею, и ни одна из них 2 с Божьей помощью не сделается ею, пока я жив. И говорите повежливее, потому что если милость ваша выросла среди странствующих рыцарей, которые... Сама учтивость, ваши слова мне кажутся не очень подходящими. — О, как ваша милость, сеньор-оруженосец, плохо понимает хвалебные возгласы, — ответил оруженосец леса. «Как? Разве вы не знаете, что когда какой-нибудь рыцарь нанесет удачный удар копьем быку во время боя на площади, или же кто-нибудь сделает что-нибудь особенно хорошо, в народе принято говорить, «О, блудливый сын блудницы! Как он отменно сделал свое дело!» И то, что, судя по словам, кажется порицанием, выходит на деле большой похвалой. Отрекитесь, сеньор, от сыновей и дочерей, поступки которых — не заслуживали бы того, чтобы родителям их воздавали подобную хвалу. — Да, я отрекаюсь, — ответил Санчо. — И в таком смысле, и по этой самой причине, ваша милость может навесить целый непотребный дом на шею мне, моим детям и моей жене, потому что все, что они делают и говорят, в высшей степени заслуживает подобных похвал. И чтобы опять свидеться с ними, я прошу Бога избавить меня от смертного греха, а это то же самое, как если бы он избавил меня от опасной службы оруженосца, на которую я вторично попал, введенный в обман и прельщенный кошельком со 100 червонцами, найденным мною однажды в глубине Сьерра-Морены. И дьявол то и дело сует мне везде перед глазами, и там, и здесь, и всюду, мешок, наполненный червонцами, так что на каждом шагу мне представляется, будто я щупаю его руками и уношу домой, помещаю свой капитал, получаю с него доходы и живу, как принц. И когда я думаю об этом, мне становится легким и необременительным всякий труд, который мне приходится выносить с этим простофилией моим господином, о котором я верно знаю, что он больше безумный, чем рыцарь. — Поэтому-то и говорят, — ответил оруженосец леса, — что алчность прорывает мешок. А если речь зашла о наших господах, то и я скажу. В мире нет другого большего безумца, чем мой господин, потому что он из тех, о которых говорят, чужие заботы убивают осла. Так как, чтобы вернуть рассудок другому рыцарю, потерявшему его, он сам его теряет и отправляется искать то, что, не знаю, найди он это, не ударит ли его по хрюкалу. — Быть может, он влюблен? — Да, — сказал оруженосец леса, — в какую-то Касильдию де Вандалия, самую сырую и самую прожаренную сеньору, которую только можно найти на всем свете. Но он хромает не только на одну эту ногу, а внутри у него бурлят еще и другие вещи, и они обнаружатся скоро, прежде чем пройдет несколько часов. — Нет той гладкой дороги, — сказал Санчо, — на которой не встретилась бы какая-нибудь колея или выемка. В других домах варят бобы, а у меня их целые котлы. У безумия видно больше друзей и застольников, чем у ума. Если правда то, что обыкновенно говорится, иметь товарищей в беде и в затруднении дает нам часто облегчение, и я тоже могу утешиться с вашей милостью, потому что вы служите господину, который такой же глупый, как и мой. — Он глупый, но храбрый, — сказал оруженосец леса, — и еще более плут, чем глупый и храбрый. — А мой-то нет, — ответил Санчо. — Я хочу сказать... Он немало не плут. У него душа, что прозрачная вода. Никому он не может сделать зла. Всем делает лишь добро, и нет у него ни малейшей злобы. Дитя может убедить его, что в полдень ночь, а за эту-то простоту я люблю его, как собственную душу, и не могу решиться бросить его, несмотря на все его безумные выходки. — Тем не менее, брат и сеньор, — сказал оруженосец леса, — если слепой ведет слепого, обоим грозит опасность свалиться в яму. Для нас лучше было бы скорее вернуться к себе домой и заняться своими делами, потому что тот, кто ищет приключения, не всегда находит удачные. Санчо выплевывал время от времени нечто вроде клейкой и несколько сухой слюны. Увидав и заметив это, сострадательный оруженосец леса сказал: «Мне кажется, что мы с вами так долго разговаривали, что язык у нас прилип к гортани. У меня есть отделитель мокроты, висит он на седельной луке моей лошади, нечто очень хорошее». Сказав это, он ушел, но скоро вернулся с большим бурдюком вина и с паштетом длиной в поларшина, и это не преувеличение, так как внутри паштета оказался белый кролик таких размеров, что Санчо, взяв его в руку, подумал, что это целый козел, а не то что козленок. И, увидав его, воскликнул: «Такие-то вещи возите вы с собой, сеньор!» «Что же вы думали?» — ответил тот. «Разве я, быть может, какой-нибудь оруженосец, цена которому лишь хлеб да вода? Я везу с собой на лошади запасы получше, чем иной генерал в походе». Не заставляя себя просить, Санчо ел, набивая рот в темноте огромными кусками, и сказал: «Ваша милость действительно оруженосец верный и преданный, невиданный, неслыханный, великодушный и щедрый. Как это доказывается этим пиром, который, если и не явился сюда путем волшебства, но, по крайней мере, на это похоже. А не то, что я бедный, злополучный, у которого в дорожных сумках всего лишь немного сыру, такого жесткого, что им можно бы пробить череп великану, и за компанию с ним еще 4 дюжины сладких рожков, и столько же дюжин лесных и грецких орехов. И все это благодаря скупости моего господина, из-за мнения которого он держится, и устава которому он следует, будто бы странствующие рыцари должны питаться и довольствоваться только сухими плодами и полевыми травами». — Клянусь честью, брат, — ответил оруженосец леса, — мой желудок не устроен для чертополоха, лесных груш и горных кореньев. Пусть все это наши господа оставят себе вместе со своими мнениями и рыцарскими уставами, и пусть они едят, что хотят. Я всегда вожу с собой провизию, и этот вот бурдюк с вином висит у меня на всякий случай на арчике седла. И так он мне дорог, и так я его люблю, что редкая минута пройдет, чтобы я тысячу раз не обнял и не поцеловал его». Сказав это, он передал бурдюк Санчо, который, приподняв его, приложил ко рту, созерцая четверть часа звезды, и, кончив пить, наклонил голову в сторону и, испустив глубокий вздох, воскликнул: «О, сын блудницы! Плут! Вот так католическое вино!» «Видите ли, — сказал оруженосец леса, услыхав восклицание Санчо, — и вы похвалили вино, назвав его сыном блудницы. Сознаюсь, — сказал Санчо, — что немало не обидно называть кого бы то ни было сыном блудницы, если имеется в виду похвала. Но скажите мне, сеньор, ради всего вам дорогого на свете, это вино не из Сиудат ли Реаль?» «Превосходнейший знаток вина! — воскликнул оруженосец леса. — Действительно, оно оттуда, ему уже немало лет». «А последнее мне незачем было говорить, — сказал Санчо. — Неужели вы думаете, что от меня скрылось, какого оно качества? Не правда ли, сеньор оруженосец? Хорошо иметь такой тонкий, прирожденный дар, как у меня, различать всякое вино, так что если мне дадут его только понюхать, я сейчас же скажу, из какой оно местности, какого сорта, какого качества, сколько ему лет, каким оно подвергалось изменениям и другие подробности, касающиеся вина. Удивляться этому нечего, потому что в моей семье с отцовской стороны было два лучших знатока вина, которых Ла-Манча могла указать в течение долгих лет, в доказательство чего расскажу вам, что с ними однажды случилось». Как-то раз им дали попробовать вино из бочки, желая узнать их мнение о качестве, годах, добротности и недостатках вина. Один отведал его кончиком языка, а другой только поднес к носу. Первый сказал: «Вино отзывается железом», а второй добавил: «Оно еще больше отзывается кордовской кожей». Хозяин вина уверял, что бочка совершенно чистая, и ручался, что там нет никакой примеси, которая могла бы дать вину вкус железа или кожи. Тем не менее, оба знаменитых знатока продолжали настаивать на том, что сказали. Время шло, вино продавалось, и когда опорожнилась бочка, на дне ее нашли маленький ключик, висевший на кожаном ремешке. Теперь ваша милость видит, способен ли тот, кто происходит из такого рода, высказывать свое мнение в подобных случаях? — Оттого-то я и говорю, — сказал оруженосец леса, — что нам следует бросить поиски приключений, и раз у нас есть свой домашний хлеб, к чему нам искать сладких тортов? Вернемся лучше в свои хижины, где Бог и найдет нас, если ему будет угодно. «Я буду еще служить моему господину, пока мы не придем с ним в Сарагосу, а после того мы все объяснимся друг с другом». Наконец, два добрых оруженосца так много говорили и так много пили, что оказалось нужным, чтобы сон связал им языки и умерил их жажду, потому что утолить ее было невозможно. И так оба они, обняв почти пустой бурдюк, с недожеванными кусками во рту заснули. И мы пока их так и оставим, чтобы рассказать то, что произошло между рыцарем леса и рыцарем печального образа. Глава 14. Заключающая в себе продолжение приключения с рыцарем леса. История повествует, что среди разговоров, которые рыцарь леса вел с Дон Кихотом, рыцарь леса сказал Дон Кихоту: «Словом, сеньор рыцарь, я хочу, чтобы вы знали, что моя судьба, или, вернее говоря, собственный мой выбор, побудил меня влюбиться в несравненную Касильдию де Вандалия. Называю я ее несравненной, потому что ей нет равной как и по величине роста, так и по знатности положения и совершенству красоты. Эта-то Касильдия, о которой я рассказываю, за мои добрые чувства к ней и честные намерения, отплатила тем, что, как Геркулеса, мачеха его, подвергла меня многочисленным разнообразным опасностям, обещая по окончании каждой из них, что лишь только я преодолею следующую, для меня настанет исполнение моих надежд. Но длинная цепь трудов моих росла звено за звеном, так что им теперь уже нет числа, и я не знаю, который же из них окажется последним и положит начало исполнению моих чистых намерений. Однажды она велела мне пойти и вызвать на поединок эту знаменитую севильскую великаншу по имени Хиральда, которая столь доблестна и сильна, точно она сделана из бронзы, и, никогда не двигаясь с места, все же самая подвижная и ветреная женщина в мире. Я пришел, увидел, победил ее и принудил остановиться и стоять на одной точке, потому что более недели дули лишь северные ветры. В другой раз Касильдия приказала мне взвесить древние камни могучих быков Гисанду, предприятие, которое приличнее было бы поручить носильщикам тяжестей, чем рыцарям. В следующий раз она приказала мне броситься и низвергнуться в пещеру Кабра, неслыханная и ужасная опасность, и принести ей точные сведения о том, что скрывает в себе эта земная пропасть. Я остановил движение Хиральды, взвесил быков Гисанда, низвергся в пропасть Кабра и извлек на свет Божий то, что было скрыто в ее глубинах. И все еще надежды мои, как были, так и остались мертвыми. Ее же требования и пренебрежение ко мне, как были живы, так и до сих пор живы. Наконец, не так давно она велела мне объехать провинции всей Испании и вынудить у странствующих рыцарей, скитающихся по ним, признание, что из всех живущих в настоящее время на свете красавиц, одна ее красота наиболее совершенна, и я самый храбрый и влюбленный рыцарь в мире. Чтобы выполнить это предприятие, я объездил уже большую часть Испании и победил многих рыцарей, которые осмелились противоречить мне. Но то, чем я больше всего хвалюсь и горжусь, это, что я победил в поединке столь знаменитого рыцаря Дон Кихота Ла-Манчского и заставил его признать, что моя Касильдия прекраснее его Дульсинеи. И одной этой победой я считаю, что победил всех рыцарей в мире, потому что тот Дон Кихот, о котором и я говорю, всех их победил, а так как я его победил, то известность его, слава и честь перешли ко мне и передались мне, потому что чем выше побежденного все ставят, тем больше победителя прославят. Так что бесчисленные подвиги упомянутого Дон Кихота теперь уже отнесены на мой счет и принадлежат мне. Дон Кихот был в высшей степени изумлен, слушая эти речи рыцаря леса. Тысячу раз порывался сказать ему, что он лжет, и уже на кончике языка у него так и вертелись слова «Вы лжете!». Но он сдержал себя, как только мог, чтобы заставить того собственными устами сознаться во лжи, и потому очень спокойно сказал ему: «Что вы, ваша милость, сеньор рыцарь, победили большинство странствующих рыцарей Испании и даже всего света, против этого я не возражаю. Но то, что вы победили Дон Кихота Ла-Манчского, в этом я сомневаюсь. Быть может, это был кто-нибудь другой, похожий на него, хотя мало таких, которые были бы похожи на него». «Как? Я не победил его?» — возразил рыцарь леса. — «Клянусь небом, которое высится над нами, что я сражался с Дон Кихотом, победил его и заставил сдаться. Это человек высокого роста, с худощавым лицом и длинным тощим телом, с проседью, с орлиным, несколько загнутым носом и большими усами черными и висячими. Сражается он под прозвищем рыцаря печального образа. Оруженосцем у него служит крестьянин по имени Санчо Панса. Он обременяет собою чресло и правит поводьями знаменитого коня по имени Росинанте. И, наконец, повелительница его дум, некая Дульсинея Тобосская, когда-то известная под именем Альдонса и Лоренцо, подобно моей даме, имя которой Касильдия, а родом она из Андалузии, поэтому я называю ее Касильдией де Вандалия. Если всех этих примет недостаточно, чтобы доказать истину моих слов, вот тут мой меч, который принудит поверить само неверие. — Успокойтесь, сеньор Кабальеро, — сказал Дон Кихот, — и выслушайте то, что я имею сказать вам. Знаете же, что этот Дон Кихот, о котором вы говорите, лучший мне друг на свете, и до такой степени он мне друг, что я вправе сказать, он все равно, что я. По столь точным и достоверным признакам, сообщенным мне вами о нем, я не могу сомневаться, что он тот самый и есть, которого вы победили. С другой стороны, я вижу собственными глазами и осязаю собственными руками невозможность того, что это был он. Разве только, так как у него много врагов среди волшебников, и в особенности один постоянно преследует его, кто-нибудь из них принял его облик, чтобы дать себя победить и лишить его славы, которую рыцарские подвиги приобрели ему на всем пространстве земной поверхности. В подтверждение сказанного я желаю, чтобы вы знали, что эти волшебники, его враги, не более как два дня тому назад превратили облик и личность прекрасной Дульсинеи Тобосской в облик грязной, уродливой крестьянки, и таким же путем, вероятно, превратили они и Дон Кихота. Если же всего этого недостаточно, чтобы убедить вас в истине сказанного мною, перед вами стоит сам Дон Кихот, готовый отстаивать истину эту с оружием в руках, пешком или верхом. Или как вам будет угодно. С этими словами он встал и, взявшись за рукоять меча, ждал решения рыцаря леса, который тоже очень спокойно ответил. Хороший плательщик не тревожится о своих залогах. Тот, кто уже однажды, сеньор Дон Кихот, был в состоянии победить превращенного в вас, может надеяться справиться с вами и в настоящем вашем виде. Но так как нехорошо, чтобы рыцари совершали свои военные подвиги в темноте, подобно разбойникам и негодяям, подождем наступления дня, чтобы солнце видело наши дела. И пусть будет условием нашей битвы, чтобы побежденный подчинился воле победителя, который может сделать с ним, что хочет, подразумевая, конечно, чтобы требования его не противоречили рыцарской чести». — Я более чем доволен этим условием и уговором, — ответил Дон Кихот. И, говоря так, они пошли к своим оруженосцам, которых нашли храпевшими в той самой позе, в какой их застиг сон. Они разбудили их и велели держать наготове лошадей, потому что, как только солнце взойдет, оба рыцаря должны вступить в кровавый и страшный поединок. Услыхав это известие, Санчо был изумлен и поражен, потому что боялся за безопасность своего господина, наслышавшись о подвигах рыцаря леса от его оруженосца. Но, не говоря ни слова, оба оруженосца пошли искать свой табун, так как все три лошади и серый, уже обнюхав друг друга, держались вместе. По дороге оруженосец леса сказал Санчо: «Надо вам знать, что по обычаю Андалузии свидетели поединка тех, которые дерутся, не могут присутствовать при нем сложа руки и бездействовать, в то время как противники сражаются. Говорю это, желая предупредить вас, что пока наши сеньоры будут драться, мы тоже должны это делать и должны избить друг друга в дребезги». «Обычай этот, сеньор-оруженосец, быть может, и в ходу среди драчунов и буянов, о которых вы говорите. Но что касается оруженосцев, странствующих рыцарей, об этом и думать нечего. По крайней мере, я не слышал от моего господина о таком обычае, а он наизусть знает все уставы странствующего рыцарства. Но если и допустить, что это верно, и такое особое правило действительно существует, чтобы оруженосцы сражались в то время, как сражаются их сеньоры, все же я не подчинился бы этому правилу, а лучше заплатил бы штраф, который мог быть налагаем на таких миролюбивых, как я, оруженосцев, потому что, я уверен, он не будет больше 2 фунтов воска, и я предпочитаю лучше уплатить его, так как знаю, что это обойдется мне дешевле корпии, нужной на перевязку для моей головы, которую я уже мысленно вижу разбитой и расколотой пополам. И тем более еще для меня сражаться невозможно потому, что у меня нет меча, и я его во всю жизнь не носил. — Против этого я знаю хорошие средства, — сказал оруженосец леса. — У меня с собой 2 полотняных мешка одинаковой величины. Возьмите вы один, а я возьму другой, и мы будем сражаться ударами полотняных мешков, и оружие будет у нас равное. — Таким способом в добрый час, — ответил Санчо, — потому что подобного рода битва послужит скорее к тому, чтобы очистить нас от пыли, чем ранить. — Нет, это будет иначе, — возразил другой. Так как в мешки, чтобы их не унесло ветром, мы положим с 50 хорошеньких гладких кремниевых камней одинакового веса, и таким образом мы будем биться мешками, не нанося друг другу ни боли, ни вреда. — Клянусь телом отца моего! — воскликнул Санчо. — Посмотрите, какой соболий мех и какие шары из рыхлой ваты задумал он положить в те мешки! Чтобы не разбить нам черепа и не истолочь кости в порошок. Но хотя бы вы и наполнили мешки шелковыми коконами, знайте, сеньор мой, что я не буду сражаться. Пусть наши господа сражаются и в полное свое удовольствие, а мы давайте есть и пить, потому что и так уже время заботиться отнять у нас жизнь без того, чтобы мы сами отыскивали средства, как покончить с ней до ее срока и предела, и прежде чем она сама, созрев, отпадет. — Тем не менее, — сказал оруженосец леса, — мы все-таки должны сражаться, по крайней мере, хоть 30 минут. — Вовсе нет, — ответил Санчо, — я не буду ни столь невежлив, ни столь неблагодарен, чтобы завести ссору, как бы она ни была незначительна, с человеком, с которым я пил и ел, тем более, что я не чувствую ни капли злобы, ни гнева. Кому же, черт возьми, может прийти в голову драться просто так себе, ни за что, ни про что? — Против этого, — сказал оруженосец леса, — у меня самые подходящие средства, и вот оно. Прежде чем мы вступим с вами в сражение, я подойду к вашей милости и угощу вас 3 или 4 такими пощечинами, что вы свалитесь к моим ногам, и этим способом я разбужу в вас гнев, хотя бы он спал крепче сурка. Против такой шутки я знаю другую, которая не уступит ей. Я возьму дубину, и прежде чем ваша милость успеет пробудить мой гнев, я так усыплю ваш ударами дубины, что больше он и не проснется, разве на том свете, где знают, что я не такой человек, который позволил бы, чтобы чья-либо рука прогулялась по моему лицу. И каждый пусть заботится о своей стреле, хотя лучше было бы, чтобы каждый усыпил в себе гнев, так как чужой души никто не знает. И кто идет стричь, случается сам остриженный возвращается, и Бог благословляет мир и проклинает ссоры, потому что если уж кошка, преследуемая, травимая и раздразненная, превращается в льва, я, будучи человеком, Бог знает, во что могу превратиться. Итак, теперь же довожу до сведения вашей милости, сеньор оруженосец, что запишу на ваш счет все зло и весь вред, которые могли бы произойти от нашей ссоры. — Хорошо, — ответил оруженосец леса, — пошли нам Бог день, а там уж видно будет. Между тем уже начали чирикать на деревьях 1000 всякого рода пестрых птичек, и, казалось, они своим разнообразным веселым пением встречали и приветствовали молодую зарю, которая у всех портиков и балконов востока сбросила уже покрывало с прекрасного своего облика и стряхивала с кудрей мириады расплавленных жемчужин, в дивной влаге которых, купаясь, растения, казалось, тоже испускали и разбрасывали кругом целый дождь мелкого белого бисера. С ив слетала вкусная манна, родники смеялись, ручьи журчали, рощи радовались, и луга обогащались с появлением зари. Но едва лишь дневной свет дал возможность видеть и различать предметы, как первое, что представилось глазам Санчо Панса, был нос оруженосца Леса такой величины, что, казалось, тень от него падала почти на все его тело. Действительно, говорят, будто этот нос был неслыханных размеров. Посередине украшен горбом, весь в бородавках, цвета зелено-фиолетового, как бодиджаны, и спускался он на два пальца ниже рта. Величина носа, цвет его бородавки и горб так безобразили лицо оруженосца Леса, что у Санчо, когда он увидел все это, задрожали руки и ноги, как у ребенка в припадке эпилепсии, и он порешил в своем сердце лучше позволить нанести себе хоть 200 пощечин, чем дать разбудить свой гнев и вступить в бой с этим чудовищем. Дон Кихот тоже хотел взглянуть на своего противника, но на нем был уже надет шлем и спущено забрало, так что рыцарь не мог видеть его лица и заметил только, что это человек, крепко сложенный и невысокого роста. Сверхлат на нем была надета туника или камзол из материи, казавшейся тончайшим золотом, осыпанной маленькими лунообразными сверкающими зеркалами, что придавало ему необычайно роскошный и великолепный вид. Над шлемом его развивалось множество зеленых, желтых и белых перьев. Копье, которое он прислонил к дереву, было очень большое, увесистое и снабженное стальным острием длиной более чем в 5. Все это Дон Кихот заметил и рассмотрел, и из того, что видел и отметил, вывел заключение, что упомянутый рыцарь должно быть большой силы. Но это не испугало его, как Санчо Панса. Напротив, он, изящно приосанившись, обратился к рыцарю зеркал, говоря: — Если пылкое ваше желание сражаться, сеньор рыцарь, не погасило в вас учтивость, именем ее прошу вас приподнять немного забрало, чтобы я мог видеть, соответствует ли мужество вашего лица всей остальной вашей фигуре. «Выйдете ли вы побежденным или победителем из этого поединка, сеньор Кабальеро?» — ответил рыцарь-зеркал. «У вас окажется и времени, и досуга более чем надо, чтобы видеть меня. Если же я теперь не исполняю вашего желания, то потому лишь, что мне кажется, я бы нанес великое оскорбление прекрасной Касильдии де Вандалия, если бы промедлил хоть настолько, сколько нужно, чтобы поднять мое забрало, не заставив вас раньше признать то, что, как вам известно, я требую от вас. — Но пока мы садимся на наших коней, — сказал Дон Кихот, — вы бы могли мне сказать, тот ли я Дон Кихот, про которого вы говорили, будто победили его? — На это мы вам ответим, — сказал рыцарь-зеркал, — что вы похожи на рыцаря, которого я победил, как яйцо на другое яйцо. Но раз вы говорите, что вас преследуют волшебники, я не осмелюсь утверждать, тот ли вы самый или нет. — Этого с меня достаточно, — ответил Дон Кихот, — чтобы убедиться в вашем заблуждении и чтобы вполне вывести вас из него, пусть приводят наших лошадей. И в меньший срок, чем тот, который вам нужен был бы для поднятия вашего забрала, если Бог, моя сеньора и рука моя, меня поддержат, я увижу ваше лицо, а вы увидите, что я непобежденный Дон Кихот, за которого вы меня принимаете. На этом Оборвав свой разговор, они сели на коней, и Дон Кихот повернул Росинанте, чтобы отъехать на необходимое расстояние и потом поскакать навстречу своему противнику. То же сделал и рыцарь Зеркал. Но Дон Кихот не отъехал и 20 шагов, как услышал, что его зовет рыцарь Зеркал, который после того, как каждый из них приостановился на полдороги, сказал ему: «Не забудьте, сеньор рыцарь, что по условию нашего поединка побежденный, как я уже раньше говорил, отдает себя во власть победителя». «Я знаю это», — ответил Дон Кихот. «Но с тем, чтобы побежденному были предложены и предъявлены лишь такие требования, которые не противоречили бы законам рыцарства». «Это, само собой разумеется», — ответил рыцарь Зеркал.